Об авторе. Почтенный Махаси Саяда У Сабхана Махатхера был сыном У Канхто и Дошвеок из деревни Сейкхун, которая находится примерно в 7 милях на запад от города Шуэбо, бывшей столицы основателя последней бирманской династии. Он родился на третий день убывающей луны второго месяца Васо в 1266 году бирманской эры, 29 июля 1904 года. В возрасте 6 лет он начал учиться в монашеской школе той же деревни, и в возрасте 12 лет он получил посвящение как самонера начинающий. Достигнув возраста 20 лет, он получил посвящение как монах бхикху на 5-й день убывающей луны месяца Тазунгмон в 1285 году бирманской эры, 23 ноября 1923 года. В последующие 3 года он сдал государственные экзамены по пали во всех 3 классах: Патхам Анге, Патхам Алат и Патхам Агии. На 4-м году после своего посвящения как монаха он отправился в Мандалай, бывшую столицу Бирмы, где он продолжил свое обучение в Кхинмаган Куангтаек под руководством нескольких монахов, хорошо известных как ученые. На 5-й год он пошел в Мулмейн, где он занялся работой по преподаванию буддийских писаний в монастыре под названием Таунг Ваинг Галай Тайк Куанг. На 8-й год после своего посвящения они вместе с еще одним монахом покинули Мулмейн, снаряженные лишь самым необходимым для монаха, то есть чашей для подаяния, 3 мантиями и так далее, и отправились на поиск ясного и эффективного метода практики медитации. В Тхатоне он встретил хорошо известного инструктора медитации, почтенного Унарада, которого также называли Мингун Джетаван Саяда I. Тогда он вверил себя руководству Саяда и сразу же начал интенсивный курс медитации. После этого практического курса медитации он возвратился в Мулмейн и продолжал свою первоначальную работу по преподаванию буддийских писаний. Он держал экзамен по преподаванию пали, проведенный правительством Бирмы в июне 1941 года, и успешно полностью его сдал с первой попытки. Он был награжден званием Сасана Дхадша Сири Павара Дхаммачария. В 1303 году бирманской эры, 1941, и на 18-й год своего посвящения в монахи он вернулся в свою родную деревню Сейкхун и поселился в монастыре, называемом Махасикьянг, потому что там находился необыкновенно большой, на бирманском маха, по размеру барабан си. Затем он ввел систематический практический курс медитации Сати-Патхана. Многие люди, монахи и миряне, собрались у него и прошли строгий практический курс и получили большую пользу от его аккуратных инструкций. Они были рады тому, что начали понимать главные черты Сати-Патханы, а также научились правильному методу продолжения практики самостоятельно. В 1311 году бирманской эры, 1949, тогдашний премьер-министр Бирмы У Ну, один из руководителей ассоциации Будда Сасана Нуггаха, и господин У Тхвин, президент этой ассоциации, попросили почтенного Махаси Саяда приехать в Рангун и провести обучение по практике медитации. На 26-м году своего посвящения в монахи, 10 ноября 1949 года, он приехал в Рангун и поселился в Сасана Ейктха, главном управлении ассоциации. 4 декабря 1949 года был формально открыт центр медитации Сасана Йейктха, когда Махаси Саяда начал проводить с 15 учениками обучение правильной системе Сати Патхана Випассана. Больше 15 тысяч человек прошло обучение в самом центре и больше 200 тысяч человек во всей Бирме, где есть более 100 филиалов обучения по этому же методу. Кроме того, этот метод широко распространился в Таиланде и Шри-Ланке. В 1952 году Махаси Саяду был награжден званием Агга Маха Пандита. Он выполнял обязанности спрашивающего Пучхака на шестом буддийском совете Чхатха Сагаяна, проводимым в Рангуне в течение 2 лет и завершившимся в 2500 году буддийской эры, 1956. Чтобы оценить по достоинству важность этой роли, можно упомянуть о том, что почтенный Маха Кашьяпа, как спрашивающий, ставил вопросы на первом совете, проведенном через 3 месяца после кончины Будды. Тогда почтенный Упали и почтенная Ананда отвечали на вопросы. На шестом совете Типитака Дхара Дхамма Бхандагарика, Ашин Вичитта Сарабхивамса отвечал на вопросы, поставленные Махаси Саяда. Почтенный Махаси Саяда был также членом комитета, ответственного как высший авторитет за кодификацию всех текстов, утвержденных на шестом совете. Он написал несколько книг по медитации, и можно упомянуть следующие достойные внимания работы. «Руководство по практике медитации Випассана» на бирманском, 2 тома. Перевод на бирманский Маха Сати Патхана Сутты с примечаниями. Висудхиньяна Катха. Прогресс. Видение как есть. На бирманском и пали. Перевод на бирманский Висудхимагги с примечаниями. Перевод на бирманский комментария Висудхимагги Маха Тика с примечаниями. 4 тома. Патичча Самуппада. Взаимозависимое возникновение. 2 тома. Многие из его работ, основанные на палийских суттах, были переведены на английский и опубликованы Ассоциацией Будда Сасана Нугаха. Махаси Саяда скончался 14 августа 1982 года после непродолжительной болезни.